Глава 24. Не успел сдать опечатанные выворки коменданту, как ко мне подбежал Даня. — Владимир Тимофеевич, что такое? — Даниил, мы не в детском саду, говори конкретно, — попросил его я. — Какие новости? — Ну, во-первых, новый исполняющий обязанности председателя, он так закрутил гайки, причем сразу, без раскачки, обыскивают каждого, кто покидает здание КГБ. — Даже генералов, — уточнил я. Всех, даже их. Сегодня уже столько шума было на проходных. — А что же наш товарищ все еще голодает? Задал я вопрос Дане и тут же подумал, что сам сегодня не ел. Кружка кофе с утра, вот и все. — Не, голодовку прекратил, съел все, что дали, и добавку попросил. Жена его звонила. Просит встречи с мужем, — Карпов отказал. — И правильно сделал. — Пока пусть в полной изоляции, ни допросов, ни встреч. Ни с кем абсолютно. Я хотел, чтобы за время предварительного задержания Митрохин, что называется, созрел для разговора. — Кстати, про встречи. — Даня всплеснул руками. — Задержанный требует встречи с высшим руководством. Говорит, что напишет признательные показания сразу после разговора с Цвигуном. — Пусть подождет, поскольку Цвигуна на месте нет. И больше никогда не будет, — ответил я Даниилу. — Вместо него Уделов? — А вы откуда знаете? — удивился Даня. — Вы что, как приехали? — Ну вот сорока на хвосте принесла, — усмехнулся я. — Ладно, не бери в голову. Лучше расскажи. Нашли дом тещи Митрохина. Пока шли в наше крыло, Даниил доложил, что дом в Пензенской области достался его супруге от умершей матери. Но сама она там не бывает. Слишком далеко, сын дорогу не выдержит, а оставлять больного сына она не может. Муж, в смысле Митрохин, обычно проводит там отпуск один, других домов у задержанного не имеется, больше проводить отпуск негде. — Ну что ж, тогда завтра выдвигаемся туда, — произнес я, когда вошли в наш кабинет. — Какой полный адрес? — Пензенская область, Нижнеломовский район, поселок Верхний Ломов, — отрапортовал Даня. — К северу от реки Вязовка, в 14 километрах от районного центра. Я тут посмотрел, там поселок на 1000 человек жителей. Есть спичечная фабрика, несколько предприятий поменьше. В основном бытовое обслуживание, баня, там комбинат бытовых услуг. Небольшой поселок, но не маленький. Есть где затеряться при желании. Люди в основном старожилы. Ну и хорошо, кивнул всем, приветствуя, и прошел в свой кабинет. Снял трубку с телефона, покрутил диск, набирая номер. Я специально не стал сообщать о результатах обыска Уделову. Но вот Леониду Ильичу позвонил. Доложил об объемах архива Митрохина и масштабе его архивной работы. Леонид Ильич долго молчал, и в трубке слышалось только его дыхание. — Я так понимаю, что это еще не все. — Наконец спросил он. — Да, Леонид Ильич, предполагаем, что есть еще один тайник. Завтра выезд на место с подозреваемым. Хотим провести следственный эксперимент. — Хорошо, — ответил Леонид Ильич. — Послезавтра отчитаешься по итогам. Весь отдел Уделова занят этими бумагами. Я получил уже предварительный доклад. Просто в голове не укладывается. После разговора с генсеком ознакомился с протоколами допроса супруги, соседей, сослуживцев архивариуса. Ну что ж, ребята провели хорошую работу. «Молодцы!» — похвалил я свою команду. «Просто молодцы!» «Да мы-то что?» — возразил Соколов. «Как вы вышли на этого архивариуса?» «Что, тоже сорока на хвосте принесла?» Вернул мне поговорку Даня. «Именно Даниил». «С сороками вообще дружить надо, полезные птицы». Свел все на шутку я. «Ну а теперь отдыхать, ребята, отдыхать. Завтра с утра в Пензенскую область. И мы должны привести нашего писателя назад в Москву тепленьким. Завтра в 5 вечера истекает 48 часов. Будет предъявлено обвинение, и прокурор даст санкцию на перевод архивариуса в Лефортово. Так вот, надо, чтобы он написал правду здесь, у нас. Газис, на тебе по-прежнему фотосъемка. На всякий случай возьми металлоискатель. Приготовь диктофон. У меня такое чувство, что он нам очень потребуется. Ну а теперь все, по домам. Выезжаем рано, в 6 утра». Попрощавшись с парнями, я отправился в буфет. Да, дома меня ждут и наверняка приготовили вкусный ужин. Я хотел просто перекусить, но незаметно для себя сначала смелил 3 пирога, потом макароны с котлеткой. И все равно стал из-за стола голодным. На проходной предоставил для досмотра свой дипломат и поинтересовался у прапорщика. «Обыскивать будете?» «Ну что вы, товарищ полковник? У нас приказ обыскивать работников архива и всех тех, кто работает с секретными документами. Кроме того, нам приносят список сотрудников, которые работали с документами в читальном зале, и тех, кто затребовал документы из архива», — отрапортовал прапорщик. Уделов сейчас перегружен работой, но нашел время сразу ужесточить правила досмотра. По-доброму, я должен был пойти к нему с докладом, и все-таки не пошел. Решил подождать до послезавтра, до встречи у Брежнева. Вадиму Николаевичу сейчас бы в копиях Митрохина не потонуть. До дома я доехал быстро, взбежал на 3-й этаж, открыл дверь, вошел и замер, наслаждаясь теплом родного дома. Пахло чем-то вкусным, но неуловимо пряным. Прошел в ванную, включил воду и долго стоял под душем. Вышел распаренный, красный, а на кухне, на столе, обнаружил накрытую салфеткой тарелку, горячий чайник и записку. У Тани первый концерт в музыкальной школе. Мы с Леночкой и Лидой идем слушать и болеть за нее. Придем скоро. Я откинул салфетку, на тарелке мясной рулет. Прекрасно. Взял нож, вилку, но вот аппетит куда-то пропал. Нет, все-таки зря я поел в буфете. Прошел в зал, включил телевизор, прилег на диван, укрывшись пледом. В 19:00 по второй программе началась программа «Алкоголизм. Беседа врача». Переключил на первую. Там заканчивалась программа из жизни науки, после нее футбол. Наши играют с испанцами. Ну что ж, неплохо, но вот футбола я не дождался и уснул. Причем спал так крепко, что не услышал, как пришли мои. А утром отругал себя за то, что совсем забросил семью. Но работа прежде всего. В 5 утра я уже был в гараже, прогрел машину и выехал. Вообще-то не положено самому находиться за рулем, но брать подменного водителя я не хотел. Неделю покатаюсь без Николая. Уже на проходной обратил внимание на сияющие лица охранников. «Что за праздник?» — поинтересовался я на ходу. «Да как же, Владимир Тимофеевич! Наши же выиграли вчера!» — радостно сообщил мне один из прапоров. «Испанцев порвали в клочки! 3-0! В полуфинал вышли!» «Ой, было б чему радоваться!» — скривился второй. «Вот если бы они Реал Мадрид обыграли, а так...» «Реал Бетис Севилья!» «Тьфу! Тоже мне победа!» «Ну так и Динамо только раскачивается!» — заступился за футболистов первый. «Еще порвет!» Они заспорили, но я слушать не стал. Как-то я всегда был равнодушен к спортивным играм. «Ну что, орлы, готовы к делам великим?» Вместо приветствия задал вопрос своей команде. «Всегда готовы», — буднично и безэмоционально ответил Карпов, — «как пионеры». «В общем так, задержанного в машину и выдвигаемся. Митрохин с Соколовым и...» — я посмотрел на Марса и подумал, что его лучше бы поберечь после болезни. «И с Газизом поедете в моей машине. Даня, ты с криминалистами. Давайте, у вас 5 минут. Марс, остаешься здесь». И я вышел, не обращая внимания на возмущенный взгляд Марселя. Ровно через 5 минут мы выехали. С мигалками на крышах автомобилей пронеслись через просыпающуюся Москву, выскочили за МКАД и, не снижая скорости, дальше по Рязанскому шоссе в сторону Рязани. Средняя полоса России весной удручает. Серые унылые пейзажи, голые деревья... Но вот взошло солнце, и оттепель сделала вид за окном почти весенним. Казалось, еще чуть-чуть, и покажется первая зеленая травка, нежные листочки. Поймав себя на этой мысли, усмехнулся. Вроде бы авитаминоза нет. А что так на зелень-то тянет? Митрохин сидел на заднем сиденье, зажатый между Газизом и Соколовым. «Зачем они меня везут? Куда они меня везут? Неужели тещин дом нашли?» Они не могли сами найти. Кто-то сдал? Кто мог сдать? Никто, кроме меня, не знал. Он пытался мысленно вычислить, где же он так прокололся, но не находил ошибок в своих действиях. Они никогда не найдут основной архив. Наконец решил он для себя и успокоился. В Верхнем Ломове мы немножко поплутали, несмотря на карту, и не сразу нашли дом умершей тещи Митрохина. Архивариус на наш вопрос, как проехать к дому, только скривился. Казис выскочил из машины, подбежал к прохожим и, вернувшись, доложил. «Две улицы проехать и в переулок. Дом коричневый, крыша шиферная. Возле ворот зеленая скамейка. Они сразу поняли, кого мы ищем. Говорят, это вы к нашему писателю приехали. Его тут уважают. Легенда у Митрохина — персик просто». «Ладно, садись, в машине расскажешь», — поторопил я его. «Время уже начало 10-го. На автобусе от Москвы до Нижнего Ломова пилить часов 5-6. Мы доехали меньше, чем за 4. «Они по-другому город называют. Ударение на последний слог ставят», — говорил Газильс. «Не Ломов, а Ломов». «Не город, а поселок», — впервые подал голос Митрохин. «Причем очень старый». Вот прохожие тоже пожаловались, что старинные здания посносили, что их поселок древнее Нижнего Ломова, Ломова. Дома на старых фундаментах стоят, а верхний, нижний, тьфу, блин, запутался. Газис выдохнул и добавил. Короче, жалеют жители, что их село городом не сделали. Блин, поселок! Снова поправился он. Да вон она, эта скамейка. Казах показал пальцем в нужном направлении. «Владимир Тимофеевич, сворачивайте!» Дом оказался крепким пятистенком. Тоже обшит вагонкой, покрашен обычной половой краской. Двор небольшой, участок куда меньше, чем на Васиной даче. «Василий Никитич, пожалуйста, покажите, где находится тайник с копиями документов», — задал ему вопрос я. «А вы ищите, может, найдете?» Митрохин прищурился, и губы его сложились в ехидную усмешку. «Ну-ну, удачи. Никогда не найдете вход в подвал», — подумал он и скосил глаза на поленницу дров в сенках. «Соколов, ну-ка убери-ка дровишки», — скомандовал я. «Посмотрим, что под ними». Митрохин побледнел. «Откуда они знают? Кто? Кто видел этот люк в подвал? Кто меня сдал?» Под поленницей действительно обнаружился люк в подвал. От погреба на даче этот подвал отличался, как небо от земли. Старинная кладка, потемневший от времени старинный кирпич, больше форматный. Такого сейчас не делают. Большое проветриваемое помещение, воздух свежий. Пахнет так, как могло бы пахнуть в библиотеке, клеем, старой бумагой и почему-то сургучом. Воздух сухой. Вдоль стен стеллажи, заставленные папками обычными канцелярскими. «Да, человек работал с большим размахом», — произнес Газис. «И про гарнитурщик тут наверняка тоже есть», — заметил Карпов. «Не понял, какой такой гарнитурчик», — уточнил Газис. «А 12 стульев. Там архивариус Коробейников хранил архив о реквизированной мебели. Надеялся продать информацию бывшим владельцам, когда советская власть падет. И все будет по-прежнему», — напомнил Карпов. «А на этот вот», — он кивнул на ряды папок, — «архивчик покупатели в очередь бы выстроились». «Это точно. Только не у нас, а на Западе», — добавил я и крикнул. «Андрей, веди сюда подследственного. Даниил, сходи за понятыми. Но пусть подождут во дворе, пока не позову». «Соколов?» Спустившись в подвал с задержанным, увидев объемы, присвистнул. Митрохин же споткнулся, но тут же выпрямился и окинул взглядом стеллажи. Он буквально посерел. Нет, не побледнел, а именно что посерел, как пепел. Видимо, только сейчас осязаемо до него дошел весь масштаб его провала. Что все... Врать, юлить, пытаться переложить вину на преступные приказы Андропова теперь бесполезно. Помещение было по-подвальному прохладно, но его вдруг бросило в жар. Крупные капли пота выступили на лбу, на висках, стекали на глаза. и он даже не пытался их стереть. Митрохин поднял глаза инстинктивно, желая закрыть лицо ладонями, спрятаться. Но посмотрел на наручники, и из его груди вырвался отрывистый, короткий вздох, будто его ударили под дых. Один раз, затем еще. Сначала он просто прошипел, сжав зубы так, что казалось, что они вот-вот треснут. «Ненавижу!» Его, что называется, прорвало. Он зарыдал, судорожно всхлипывая. Его плечи тряслись. А потом сквозь слезы и слюну архивариус заговорил, быстро, отчаянно, выплескивая наружу годы молчания, годы злобы, годы отчаяния. Поток слов, обвинений, оправданий, проклятий нельзя было остановить. А я и не останавливал, просто глянул на Газиза. Казах уже включил диктофон и держал его так, чтобы ни одно слово Митрохина не пропало даром. — Это вы... Вы меня угробили. Вы сами довели меня до этого. А сейчас, конечно, всем удобно так рассуждать, мол, Митрохина недолюбливали. В нем чуяли не своего, меня жалели, жалели, как жалею калеку, на которого свалилась крыша, которую он же и строил. А когда-то я горел, да, я, поверите, да? Гордился даже стенами на Лубянке этим чувством избранности. Готов был рвать глотку за родину, ехать куда пошлет. И меня послали. За границей экзотика. А эта экзотика оказалась кромешной дырой. Адская духота, вечная пыль, въевшаяся в кожу. И смрад от нечистот. Местный врач, вызывать которого к сыну было страшно, пах араком и сушеными травами. А моя разведдеятельность? Да я белый, как простыня, русский медведь, бреду по базару, где все на меня косятся. Каждый мальчишка видит чужак. Это все равно, что ЦРУ отправило бы негра в летней одежде торговать мороженым в Норильске. Провал был запрограммирован. И этот Ливан до сих пор в кошмарах вижу. Я отметил, что в моей прошлой реальности обычно писали, что Митрохин был резидентом в Израиле. Но вот оказывается в Ливане. Не знал этого, однако слушал, не перебивая. Я понимал, что катарсис Митрохина вполне неизбежен. Впрочем, еще выезжая из Москвы, я именно на это и рассчитывал. У человека, который увидел крушение своих надежд на восстановление справедливости, пусть и таким извращенным образом, неизбежен нервный срыв. «Я не был создан для этого», — говорил Митрохин почти без пауз, торопливо, будто бы спешил избавиться от накопившегося за годы раздражения. Не умел хлопать по плечу, втираться в доверие с похабным анекдотом. Для меня каждый разговор был пыткой, игрой, к которой у меня не было таланта. И в личном деле появилась официальная резолюция. К оперативной работе непригоден, неконтактен. Заклеймили, как бракованную корову. А потом... Потом случилось это, мой Сережа. Сначала просто температура, думали, акклиматизация, а потом эти горящие щеки, вялые, как тряпки ножки. Полиомиелит. В нормальном месте, может быть, и спасли бы. Этот местный эскулап, он только плечами пожимал. И до сих пор помню запах больничной палаты. Смесь хлорки и отчаяния, и тихий плач сына. Можно было бы отправить его во французский госпиталь. Там был... от благотворительного фонда, но нельзя. Мне отказали. Я сломался. Да, я запил, не оправдываюсь. Я просто искал хоть какую-то дыру в реальности, куда можно было бы провалиться. А кто посмеет меня судить? Тот, кто не держал на руках своего ребенка, чье тело превращается в тюрьму? Меня, конечно же, отозвали, пьющего, провалившегося неудачника. По всем статьям вышвырнули к чертовой матери. Но... кого-то наверху совесть, видимо, заела. Я помню, как, глядя куда-то мимо меня, в кадрах сообщили о переводе в архив. И оказалось, что это мое. Тишина, порядок, стройные ряды папок. Здесь моя педантичность и моя нелюдимость стали преимуществом. Я стал незаменимым человеком. Мне, конечно, милостиво предлагали снова попробовать себя в поле. Но кто бы стал делать мою работу? Какой-нибудь вертлявый выпускник истфака, который в отчете фамилию перепутает. Так я и остался навечно прикован к своему столу, к этой пыли. Хотя иногда казалось, что это все Он поднял скованные руки и показал на ряды папок на полках. «Все это не история, это тлен. Вот они-то, молодые да ранние, выстраивались перед моим окошком, щекали. От них пахло не бумажной пылью, как от меня, а заграничным одеколоном и беспечностью. Смотрели сквозь меня, будто я деталь интерьера. А сами... сами щеголяли в этих самых итальянских туфлях, которые купили в Милане или в Лондоне. И этот снисходительный тон их разговоры как-то в Париже или на том рауте в Женеве, я так и сказал тому наглому американцу. Да перед кем они рисовались? Передо мной или друг перед другом? А я каждый раз сидел у своего окошка и принимал у них документы и думал, я ведь мог быть одним из них, мог бы. Я тоже когда-то горел, тоже был готов на все. Но не вышло, меня сломали, а потом поставили смотреть, как другие проживают мою несбывшуюся жизнь. Смотрел на этих щеколей и думал, что после работы меня ждет не ресторан, как их, меня ждет моя квартирная клетка, инвалидная коляска сына и этот вечный укор в глазах Сережи. Ждет уставшая, измотанная до последней степени жена, у которой в глазах та же безысходность, что и у меня. И запах. Запах лекарств и отчаяния, который, кажется, въелся в стены. А утром снова в это окошко. Снова смотреть, как чужая яркая блестящая жизнь мелькает перед самым носом, год за годом, день за днем. Как же мне хотелось отомстить. Так отомстить, чтобы вам всем небо с овчинку показалось. Чтобы ваша вся позолоченная жизнь рухнула, да с таким грохотом, который заглушит все ваши самодовольные смешки. И я мстил. И вот это вот все. Он снова махнул руками в сторону стеллажей. Моя месть. Я думал, что буду мстить не как взбешенный человек. Нет. Я отомщу как архивариус. Методично, хладнокровно, без суеты. Уверяя каждый шаг, каждый удар. Каждая вынесенная мною бумажка будет орать о вашем предательстве, о вашей лжи. И когда грянет этот гром, вы поймете, кто все эти годы сидел в тени своего окошка. Поймете, наконец. Но почему же вы не сделали ни одной попытки вывести хотя бы часть своих запасов? Воспользовавшись паузой, задал я вопрос, который мне так и не давал покоя. Или все же попытки связаться с резидентурой западных стран все-таки были? Но я ж не дурак. Митрохин, выплеснув эмоции, снова заговорил спокойно. Я бы давно уже сбежал. Со своим архивом. С частью его. А потом бы вывезли остальное. Вы что думаете, я трус? Нет. Я сначала хотел в круиз вокруг Европы поехать. И там остаться. Даже путевку купил. Даже разрешение на выезд получил. Кинули, как подачку. А потом... потом на Сахалин ездил. Думал, в Японию переправиться. Там недалеко. Я стоял на берегу пролива Лаперузы, смотрел вдаль и думал, ну вот уеду я. Ну, устроюсь там хорошо, а жена? А ребенок, что с ними будет? Они же без меня погибнут. А здесь? Здесь дослужился бы до пенсии, ну, может быть, майора дали. Потом бы всунули в руки дохлый букетик, сказали бы, мол, Василий Никитич, мы вас никогда не забудем. И вытолкали бы за дверь. Двери бы не успели закрыться, как меня бы забыли. Он замолчал. Газис и Карпов стояли словно оглушенные этой исповедью. Соколов оказался более толстокожим. «Уводить задержанного?» — спросил он. «Уводи, Андрей. И скажи, чтобы криминалисты и понятые спустились сюда». Он подтолкнул Митрохина к лестнице. Архивариус обернулся и прокричал. «Я дождусь своего часа! Клянусь, я дождусь!» А я с жалостью смотрел на Митрохина и подумал. «Не в этой жизни, Вася, не в этой жизни».